Маша в ответ на это только улыбнулась несколько странным, загадочным образом. «Нет, в самом деле, мне так кажется», — проговорила Чуха. «А мне кажется, что ты не совсем-то похожа на здешних», — в свою очередь заметила ей девушка. «Ей-богу, правда», — подтвердила она с доверчиво открытой искренностью. «Мне вот тоже кажется, что ты и сама непростая». «Хм, может быть», — ответила старуха с точно такой же странной загадочной улыбкой. «Здесь ведь всякие есть между нашей сестрой. Да я не про то говорю, кто из дворян, кто из мещан, а взглянуть, например, на тебя, так видно, что живала ты хорошей жизнью, иных людей видала. Это уж всегда на человеке след какой-то остается, его не скроешь». «Видала я всяких», — горько вздохнула Маша. «Были на моем веку и хорошие, честные люди, а были такие, с которыми не приведи Бог никому столкнуться в жизни». Слово за словом, разговор тянулся в этом направлении, и все становилось теплее да откровеннее. Душа молодой девушки слишком была переполнена всяким горем, и это горе она поневоле принуждена была до сих пор глухо таить в себе, не имея близкого, сочувственного сердца, перед которым могла бы открыть все, что так давило и глодало ее, и тем хотя несколько облегчить себя. Сердце ее было слишком молодо, и натура слишком нежна для того, чтобы могла она удовлетвориться страданием скрытым, молчаливым и гордым этой молчаливостью. Ей хотелось облегчения, хотелось доброго участия и поддержки. Их искала ее душа инстинктивно, потому что в этом облегчении и поддержке она обрела бы себе хоть немного новых сил и твердости для дальнейшего существования, подернутого для нее такой черной непроницаемостью. И теперь эта отрадная минута наступила. В Чухе она с первого почти мгновения сердцем учуяла хорошего, доброго и честного человека. С этой женщиной, казалось, ей можно говорить по душе. Она не продаст, не насмеется, не оттолкнет тебя. Она поймет все твое горе, поймет, быть может, по собственному опыту. И Маша мало-помалу рассказала ей свою жизнь в Колтовской у Поветиных. С ее светлыми воспоминаниями рассказала то странное и непонятное ей самой участие в ее судьбе, которое принимала загадочная генеральша фон Шпильце, откровенно передала, как гнусно, каким подлым обманом распорядилась она ее неопытностью, как бросила ее в руки любовника и как, наконец, поступил с нею этот любовник. В голосе ее дрожали слезы и негодование. Чуха слушала с возрастающим вниманием и участием. «Как зовут этого подлеца?» — спросила она с чувством глубокого презрения. Маша потупилась. При этом слове, которое с такой беспощадностью заклеймило любимого человека, ей стало больно выдать на позор его имя. Воспоминание любви все еще не заглохло, не зачерствело в ее сердце. Ей было больно, и в то же время она ненавидела, она точно так же презирала его. «Зачем скрывать?» — с горечью продолжала меж тем старуха. «Если публично объявляют карманного вора, так неужели этот заслуживает, чтобы его скрывали из деликатности? Вздор! Если подлец, пусть всякий знает, что подлец, мол, разве он лучше?» Маша вся вспыхнула ярким румянцем и все-таки длила свое молчание. Чуха участливо заглянула в ее глаза и кротко взяла ее руку.